По сообщениям, на днях на сайте Южнокорейского университета Йонсе выставлена сатирическая повесть «Сказание о принцессе», роль героев которой принадлежит Пак Кын-хе и Чхе Сун-сир, главарям инцидента с монополизацией госполитики. Повесть является бестселлером. Писатель повесть сатирически изображал Пак Кын-хе, ее закулисного руководителя Чхе Тэ-мина и его дочь Чхе Сун-сир.